книжный шкаф. Как крошка мускуса наполнит весь дом, так малейшее влияние иудаизма переполняет целую жизнь. О, какой это сильный запах! Разве я мог не заметить, что в настоящих еврейских домах пахнет иначе, чем в арийских? И это пахнет не только кухня, но люди, вещи, одежда. До сих пор помню, как меня обдало этим приторным еврейским запахом в деревянном доме на ключевой улице в немецкой Риге у дедушки и бабушки. Уже отцовский домашний кабинет был не похож на гранитный рай моих стройных прогулок, уже он уводил в чужой мир, а смесь его обстановки, подбор предметов соединялись в моем сознании крепкой вязкой. Прежде всего, дубовое кустарное кресло с балалайкой рукавицы и надписью на дужке «Тише едешь, дальше будешь». Дань ложно-русскому стилю Александра III. Затем турецкий диван, набитый гроссбухами, чьи листы папиросной бумаги исписаны были мелким готическим почерком немецких коммерческих писем. Сначала я думал, что работа отца заключается в том, что он печатает свои папиросные письма, закручивая пресс копировальной машины. До сих пор мне кажется запахом ярма и труда, проникающий всюду запах дубленой кожи и лапчатые шкурки лайки, раскиданные на полу, и живые, как пальцы, отростки пухлой замши. Все это и мещанский письменный стол с мраморным календариком плавает в табачном дыму и обкурено кожами. А в черствой обстановке торговой комнаты стеклянный книжный шкапчик, задернутый зеленой тафтой. Вот об этом книгохранилище хочется мне поговорить. Книжный шкаф раннего детства — спутник человека на всю жизнь. Расположение его полок, подбор книг, цвет корешков воспринимаются как цвет, высота, расположение самой мировой литературы. Да, уж тем книгам, что не стояли в первом книжном шкафу, никогда не протиснуться в мировую литературу, как в мироздание. Волей-неволей, а в первом книжном шкафу всякая книга классична, и не выкинуть ни одного корешка. Эта странная маленькая библиотека, как геологическое напластование, не случайно отлагалась десятки лет. Отцовская и материнская в ней не смешивалась, а существовала розно. И в разрезе своем этот шкафчик был историей духовного напряжения целого рода и прививки к нему чужой крови. Нижнюю полку я помню всегда хаотической. Книги не стояли корешок к корешку, а лежали как руины. Рыжие пятикнижия с оборванными переплетами, русская история евреев, написанная неуклюжим и робким языком говорящего по-русски талмудиста. Это был повергнутый в пыль хаос иудейский. Сюда же быстро упала древнееврейская моя азбука, которой я так и не обучился. В припадке национального раскаяния наняли было ко мне настоящего еврейского учителя. Он пришел со своей торговой улицы и учил, не снимая шапки, отчего мне было неловко. Грамотная русская речь звучала фальшиво. Еврейская азбука с картинками изображала во всех видах с кошкой, книжкой, ведром, лейкой одного и того же мальчика в картузе с очень грустным и взрослым лицом. В этом мальчике я не узнавал себя и всем существом восставал на книгу и науку. Одно в этом учителе было поразительно, хотя и звучало неестественно, чувство еврейской народной гордости. Он говорил об евреях, как француженка о Гюго и Наполеоне. Но я знал, что он прячет свою гордость, когда выходит на улицу, и поэтому ему не верил. Над иудейскими развалинами начинался книжный строй. То были немцы. Шиллер, Гёте, Кёрнер и Шекспир по-немецки. Старые лейпцигско-тюбингенские издания. Кубышки и коротышки в бордовых тесненных переплетах, с мелкой печатью, рассчитанной на юношескую зоркость, с мягкими гравюрами, немного на античный лад. Женщины с распущенными волосами заламывают руки, лампа нарисована, как светильник, всадники с высокими лбами и на виньетках виноградные кисти. Это отец пробивался самоучкой в германский мир из талмудических дебрей. Еще выше стояли материнские русские книги Пушкин в издании Исакова 1976 года. Я до сих пор думаю, что это прекрасное издание, оно мне нравится больше академического. В нем нет ничего лишнего. Шрифты располагаются стройно, колонки стихов текут свободно, как солдаты летучими батальонами, и ведут их, как полководцы, разумные, четкие годы, включительно по 37-й. Цвет Пушкина. Всякий цвет случайен, какой цвет подобрать к журчанию речей? У, идиотская цветовая азбука Рембо. Мой исаковский Пушкин был в ряске никакого цвета, в гимназическом коленкоровом переплете, в черно-бурой, выленившей ряске с землистым песочным оттенком. Не боялся он ни пятен, ни чернил, ни огня, ни керосина. Черная песочная ряска за четверть века все любовно впитывала в себя. Духовная затрапезная красота, почти физическая прелесть моего материнского Пушкина так явственно мной ощущается. На нем надпись рыжими чернилами «Ученица третьего класса за усердие». С исаковским Пушкиным вяжется рассказ об идеальных, с чахоточным румянцем и дырявыми башмаками учителях и учительницах 80-е годы в Вильне. Слово «интеллигент» мать, особенно бабушка, выговаривали с гордостью. У Лермонтова переплет был зелено-голубой и какой-то военный, недаром он был гусар. Никогда он не казался мне братом или родственником Пушкина. А вот Гёте и Шиллера я считал близнецами. Здесь же я признавал чужое и сознательно отделял. Ведь после 37-го года и стихи журчали иначе. А что такое Тургенев и Достоевский? Это приложение к Ниве. Внешность у них одинаковая, как у братьев. Переплеты картонные, обтянутые кожицей. На Достоевском лежал запрет, вроде надгробной плиты, и о нем говорили, что он тяжелый. Тургенев был весь разрешенный и открытый, с Баден-Баденом, вешними водами и ленивыми разговорами. Но я знала, что такой спокойной жизни, как у Тургенева, уже нет и нигде не бывает. И не хотите ли ключ эпохи, книгу, раскалившуюся от прикосновений, книгу, которая... ни за что не хотела умирать и в узком гробу 90-х годов лежала как живая, книгу, листы которой преждевременно пожелтели от чтения ли, от солнца ли дачных скамеек, чья первая страница является черты юноши с вдохновенным зачесом волос, черты, ставшие иконой. Вглядываясь в лицо вечного юноши, Надсона, я изумляюсь одновременно настоящей огненностью этих черт и совершенно их невыразительностью, почти деревянной простотой. Не такова ли вся книга? Не такова ли эпоха? Пошли его в Ниццу, покажи ему Средиземное море. Он все будет петь свой идеал и страдающее поколение, разве что прибавит чайку и гребень волны. Не смейтесь над надсоновщиной. Это загадка русской культуры, и в сущности непонятный ее звук, потому что мы-то не понимаем и не слышим, как понимали и слышали они. Кто он такой? Этот деревянный монах с невыразительными чертами вечного юноши, этот вдохновенный стукан учащейся молодежи, именно учащейся молодежи, то есть избранного народа неких столетий, этот пророк гимназических вечеров. Сколько раз, уже зная, что Надсон плох, я все же перечитывал его книгу и старался услышать ее звук, как слышало поколение, отбросив поэтическое высокомерие настоящего и обиду за невежество этого юноши в прошлом. Как много мне тут помогли дневники и письма Надсона. Все время литературная страда, свечи, рукоплескания, горящие лица, кольцо поколения и в середине алтарь, столик чтеца со стаканом воды. Как летние насекомые под накаленным ламповым стеклом, так все поколение обугливалось и обжигалось на огне литературных праздников с гирляндами показательных роз, причем сборище носили характер культа и искупительной жертвы за поколение. Сюда шел тот, кто хотел разделить судьбу поколения вплоть до гибели. Высокомерные оставались в стороне с Тютчевым и Фетом. В сущности, вся большая русская литература отвернулась от этого чахоточного поколения с его идеалом и ваалом. Что же еще оставалось? Бумажные розы, свечи гимназических вечеров и баркаролы Рубинштейна. 80-е годы в Вильне, как их передает мать. Всюду было одно. 16-летние девочки пробовали читать Стюарта Милля, маячили светлые личности с невыразительными чертами и с густой педалью, замирая над арпеджио, играли на публичных вечерах новые вещи Львиного Антона. А в сущности происходило следующее. Интеллигенция с Боклем и Рубинштейном, предводимая светлыми личностями, в священном юродстве, не разбирающем пути, определенно поворотила к самосожжению. Как высокие просмоленные факелы горели всенародно-народовольцы Софьи Перовской и Желябовым, а эти все, вся провинциальная Россия и учащаяся молодежь сочувственно тлели. Не должно было остаться ни одного зеленого листика. Какая скудная жизнь, какие бедные письма, какие несмешные шутки и пародии. Мне показывали в семейном альбоме дагеротипную карточку дяди Миши, меланхолика с пухлыми и болезненными чертами, и объясняли, что он не просто сошел с ума, а сгорел. Так гласил язык поколения. Так говорили о Гаршине. И многие гибели складывались в один ритуал. Семен Афанасьевич Венгеров, родственник мой по матери, семья Виленская и гимназические воспоминания, ничего не понимал в русской литературе и по службе занимался Пушкиным, но это он понимал. У него это называлось «о героическом характере русской литературы». Хорош он был с этим своим героическим характером, когда плелся по загородному из квартиры в картотеку, повиснув на локте стареющей жены, ухмыляясь в дремучую муравьиную бороду.